Крест. Дорогая о Господи Н, получил ваше письмо. Но кто из нас может поспорить с Богом? Кто дерзнет указать Ему? Он ни с кем не советуется и отчета никому не дает. А мы со своей колокольни не можем правильно оценить все, происходящее с нами и вокруг нас. Вот иду по кровавой дороге нашего монастыря и, прикрыв глаза, присоединяюсь к траурному шествию XVI века за царем Иоанном Грозным, несущим на своих руках обезглавленный труп игумена нашего монастыря Корнилия. Ужас, скорбь, недоумение в сердце каждого, идущего в этом прискорбном шествии. А вот 20 век. Церковь молится этому игумену. Преподобно мученичи Корнилия, моли Бога о нас. И он молит, ибо получил дерзновение святостью жизни и мученической кончиной быть близким Богу и предстоятелем замолящихся ему. И его молитвами стоит и живет обитель, не прерывая жизни монашеской и молитв к Богу. А в XVI веке не из одной груди мог вырваться ропот на происшедшее и упрек Богу. За что? Зачем? Но инсуд человеческий и инсуд Божий. Страдаете вы, страдаете всем существом, до ропота, до богооставленности. Страдаете от того, что становитесь в тягость другим, близким своим. Но знаете ли вы, что ваши страдания и крупица милосердия и сочувствие ваших близких к вам и их помощь вам вменяется всем вам в подвиг, ходатайствующий о спасении души? Да, ваш крест жизненный, безусловно, исключительной по тяжести, но и цена ему велика, ибо не только вам она вменяется в подвиг, но и роду вашему всему. Конечно, хорошо бы еще вам без ропота нести крест свой, глубже и чаще возводить ум и сердце к Богу, туда, где Отечество наше, где Отец наш, который любит несравненно ни с чем каждое свое чадо. Вы меня, Христа ради, простите. Я ведь не пустые слова пишу вам. Я говорю от сердца и от своего большого жизненного опыта. Я говорю вам со своего жизненного креста, и потихоньку только для вас одной скажу, что он, креста, у меня тоже немалый, и слава Богу за все. Как кратка жизнь наша, и как велика вечность, где нас с вами ждет радость быть с Богом. Дорогая М, матушка, я уж и называть-то вас этим именем боюсь. У матушек новые батюшки появляются, и батюшки приключений ищут. А дети? А дети никому не нужны, ни матушки, ни батюшки тем более. Их воспитывают улица и телевизор, да еще пример их родителей. Вот ведь как, матушка. А жизнь — крестоношение. Это сказки для фанатиков, которых на Руси все меньше. Так что ли, дорогая матушка? Да умудрит вас Господь. Многое уже перенесли. Не бегите от своего жизненного креста. Только в нем ваше спасение. Дорогая о Господи Т. То, что вы еще не развелись со своим законным и Богом благословленным вам мужем, говорит о том, что ваша христианская совесть жива, и она не дает вам совершить духовное убийство вашего больного супруга. А если один из супругов заболевает неизлечимой болезнью, и за ним требуется тяжелый уход, что же его раньше смерти вести на кладбище? А вы ведь венчаны, и он, ваш Б, ваш муж, делает усилия сопротивляться душевной болезни. И ведь его состояние — это месть врага. А вы думаете о разводе. А когда он погибнет, оставленный вами, вы до конца дней не найдете покоя в своей душе. Христианство — это подвиг жизни, это крестоношение, это труд. А нынешнее христианство у многих лишь на кончике языка, пока небо над головой безоблачное. Молиться надо терпеливо, еще более терпеливо нести тяготы его болезни. Вы двое — одна плоть. Болен муж, страдает жена. Умудри вас Бог и укрепи. Дорогая Энн, вы спрашиваете о нераскаянных грехах. Но есть такие грехи, за которые словесного покаяния мало, а попускает Господь скорби. Это и есть покаяние делом. И враг на согрешающих смертными грехами предъявляет свои права. Результат этого вы реально ощущаете в своей жизни. Наберитесь терпения в молитве и в сознании, что несете от Господа данную вам во спасение эпитимью. Когда срок ее кончится, и враг увидит, что вы неотступны в своем желании жить по закону Божию, вам станет легче, и таких препятствий во всем уже не будет. Молитесь и за сына. Он несет на себе тяготу родительских грехов. Молитесь за отца. Его неверие рождает психическую болезнь. Это ваш жизненный крест, которого люди с вас снять не смогут, а только Господь. Дорогая о Господе В. По вашему письму трудно определить корни заболевания сына, душевное ли оно или психическое. Чаще бывает так. Отпадает человек от источника жизни, творит дела неподобные, и у него заболевает душа, а закоснеет в заблуждениях, заболевает и тело. Вы не пишите, как А относится к вере, к церкви. То, что он поехал к отцу Н, об этом говорит мало. Если есть у вас возможность подготовить сына к соборованию, то это надо непременно сделать, и причащаться надо бы ему не реже, чем через 2 недели. Да и как обстоят дела в семье вашей? Венчаны ли вы с супругом? Не было ли в вашей жизни грехов смертных, например, детоубийства? Надо и свою жизнь просмотреть внимательно, и если есть что, устранить врачеванием духовным. А дальше будет видно, понадобится ли А врачи-психиатры. Укрепи вас Господь. Крест-то тяжелый, но нести его надо. Дорогая моя Энн, а знаете ли вы, что с креста-то не сходят, с креста снимают? А крест ваш, если мужественно донести его до конца, даст большой плод духовный, преобразуя и вашу душу, и припитая и близких ваших. И особая трудность в том, что восстает на все сугубо еще и враг рода человеческого, раздражаемый благотворным действием вашей сострадательности, которая есть начало любви. А у нас нет сил и умения, поняв козни врага, противостать ему. А ведь надо это делать. Давайте начнем с усиленной молитвы к Богу о помощи и молитвы к апостолу любви, Иоанну Богослову. И еще молитесь о себе и о Г одновременно. Почитайте первое послание к Коринфянам, главу 13, которую возьмем для себя как образ любви христианской и будем хоть по пунктику осуществлять его в жизни. Владыка Антоний приводит пример из своей жизни, как однажды долго, годы пришлось вымаливать ему у Господа любви для себя к человеку, которого не принимала душа. Вот и мы с вами потрудимся. Сама не делайте никакого шага ни к разводу, ни к супружеским отношениям. тем более, что вы ничего не обещали Г. Только молитесь, чтобы затеплилась в душе христианская любовь, ведь первый шаг все же был сделан — жалость и сострадание, путь к любви. Дорогая моя, подвиг-то всякий труден, а ваш особенно. Но христианство, если оно не одни красивые слова, таково и есть. А результат подвига — жизнь с Богом, в Боге и на вечность. Вот вы смогли в свое время забыть о себе ради Н, потом забыли о себе ради сострадания к погибающему человеку. Теперь надо забыть о себе ради любви Божией. Давайте отдадим Господу свое сердечко, и Он наполнит его такой любовью, что станет светло жить в ней и Н, и Н, и Г. Дорогая моя, я буду об этом молиться для вас. А вам пока надо потрудиться, познать и усталость, и падение, и в конечном счете узнать великую силу Божию, преобразующую мир и человека. А о Н тоже молитесь, вымолите ей жениха. За другого ее не отдадим. Так живите пока с Г добрыми соседями, с Н близкими людьми, помогающими друг другу нести крест жизни. И Господь за общие труды ваши и терпение пошлет облегчение, а со временем и совсем упразднит крест этот. В отношении духовника я бы посоветовал остановиться на отце Т. И хоть изредка приезжайте к нам, чтобы у него поисповедоваться и поговорить с человеком умудренным и взрослым. Это будет для вас и отдых, и помощь, и разрядка. Обязательно надо это делать. Ваше отношение к Г – плотная опека вражья на вас. От врага не бежать надо, но с ним бороться. Божие благословение вам на труд любви ради Бога. Дорогая о Господе В, вашу просьбу о молитве за вашу семью и сугубо за сына выполню. Но исцелить мальчика, как вам бы того хотелось, не могу. Ведь его болезнь — это Божие обращение ко всем вам, это крест вашей семьи, а кто может поспорить с Богом? Вот и вы молитесь, причащайтесь по возможности чаще, и сами и его причащайте, и начинайте учиться жить по заповеди Божией. И так постепенно все в жизни и сама жизнь преобразится, и крест ваш будет во спасение всей семье. Укрепи вас Господь в вере, надежде и любви.